Глава 16. Екатерина, как всегда, проснулась рано. Привычка есть привычка, даже болезни сложно с ней соперничать. Окно было приоткрыто, свежий утренний ветерок шевелил задернутые занавески, и прохладный воздух проникал в комнату. Она чувствовала себя неплохо, но была еще очень слаба. В углу на кресле чутко дремал Егор. Девушка попыталась сесть на кровати, Егор открыл глаза и улыбнулся ей. «Как самочувствие?» «Спасибо, хорошо. Только слабость и голова слегка кружится», — призналась она. «Хотите поесть? Скажу Анне принести вам завтрак, мол, вы вчера немного простыли на пикнике». Егор подошел к кровати и поправил подушку, чтобы Екатерине было удобнее сидеть. Она плотнее закуталась в простыню, но не смутилась. После вчерашних событий она перестала обращать внимание на такие мелочи. «Нет, есть не хочется. Егор, ты можешь мне объяснить, что вчера произошло?» «Простите, я не могу. Генрих Александрович вернется из города и все вам расскажет. Подождите еще чуток. Пойду к Анне, попрошу ее принести кофе и булочку. Вам надо подкрепиться хотя бы малость. Если я понадоблюсь, звоните. Я буду в вашей гостиной до прихода господина барона. Вам пока лучше оставаться в постели и набраться сил». Он вышел, а Екатерина бессильно откинулась на высокую подушку и начала вспоминать свои недавние приключения и пытаться найти им разумное объяснение. Почему эта странная женщина на нее напала? Кажется, летать умеют ведьмы, но далеко не все. Возможно, это была ведьма или еще кто-то подобный. Барон спас ее. Как он оказался там так вовремя? Стечение обстоятельств? Вряд ли. Похоже, он не зря просил ее сидеть дома. Почему же он ее не предупредил? А ведь ее могли убить. От этой мысли девушке снова стало страшно, и неприятный холодок пробежал по спине. Перед глазами вновь возникла рыжая с когтистыми руками, простертыми к ней. Безумно злой взгляд горящих глаз и развивающиеся огненные волосы. Кошмарный сон, ставший явью. Если бы не барон... Неожиданно Екатерина услышала шум открываемого окна. Шторы резко распахнулись, и перед ней появился Алексей с револьвером в одной руке и кинжалом в другой. «Катенька, я спасу тебя!» — решительно прошептал он. Девушка невольно вскрикнула, нащупала одеяло и натянула его на себя. Ей не хотелось сидеть в одной простыне перед другом детства. Его она почему-то стеснялась. «Все в порядке, Екатерина Павловна?» — спросил Егор из-за двери. «Да, подожди минутку. Леша, немедленно опусти револьвер. Хорошо, а теперь отдай его мне. И кинжал тоже. Сейчас же отдай, слышишь? Не дури!» Екатерина говорила тихо, но требовательно. Алексей неохотно повиновался. Она сунула револьвер и кинжал под подушку. «Егор, зайди, пожалуйста!» — позвала девушка, и молодой человек расценил это почти как предательство. Егор не очень удивился, увидев Алексея в комнате. «Вам не стоило сюда приходить, тем более через окно», — холодно заметил кучер. «Молчи, холоп! Я знаю, что это ты оглушил меня в лесу, скотина! А теперь думал, собаки меня остановят. Не вышло!» — воскликнул Алексей. «Где твой подлец-хозяин?» «Леша, прекрати немедленно! Ты ведешь себя глупо! Меня не надо спасать, и не смей оскорблять Егора!» «Благодарю вас, Екатерина Павловна!» — с достоинством проговорил Егор. «А вас я снова прошу уйти, пока все не зашло слишком далеко». Алексей проигнорировал просьбу кучера. «Катя, тебя запугали, я знаю, но теперь я тебя в обиду не дам». «Леша, меня никто не запугивал. Будь разумным, мы встретимся и поговорим с тобой по душам. Но позже, не сегодня. Я не очень хорошо себя чувствую. Вчера я немного простудилась». «Простудилась?» «Я видел вчера, как фон Берг поволок тебя в чащу леса, как добычу. Ты не умеешь врать, Катя. Ты в постели даже без ночной рубашки. Тебя принудил и соблазнил барон. Бедняжка, ты запуталась в липких сетях его лжи и коварства». «Перестань. «Теперь ты оскорбляешь меня. Меня никто не соблазнял. Ты ввалился в мою спальню, смотришь, во что я одета в постели, и делаешь грязные предположения. Я люблю спать без рубашки, голой. Это мое личное дело, надето на мне что-то или нет». Екатерина ужасно разозлила упрямство Алексея. Но тот был уверен в своей правоте. Он, видимо, предполагал, что барон очаровал наивную Екатерину пустыми клятвами и красивыми словами любви. Поэтому она теперь защищает и барона, и его лакея, и наперсника в разврате Егора. «Как тебе даже в голову могли прийти такие гадости?» — продолжала возмущаться девушка. «Барон меня и пальцем не тронул. Он меня спас!» Екатерина заметила предостерегающий жест Егора и осеклась, так как подумала, что не стоит говорить о вчерашних событиях, пока она сама не разберется в произошедшем. «Он меня спас от волка! Ты же должен был слышать его вой!» Алексей отчасти успокоился, но грубое поведение барона с Екатериной все равно считал недопустимым. «Лешенька, милый, прошу, иди домой, поговорим позже». «Хорошо, Катя». Голос Алексея теперь звучал холодно и отчужденно. «Поговорим позже. Прошу, верни мне кинжал и револьвер». «Сначала Егор его разрядит». Она протянула револьвер Егору. «Вот так. И не делай глупостей, не смей никому вредить». Она отдала Алексею кинжал, а Егор вернул ему револьвер. «До свидания, Катя. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Но как бы то ни было, ты можешь рассчитывать на меня. Я твой верный друг, им всегда и останусь». Алексей был оскорблен в своих лучших чувствах. Он вышел, а у Екатерины остался неприятный осадок в душе. Ей было тревожно. «Думаю, он не успокоится», — сказала она Егору, которому начала доверять. «Как бы чего ни натворил».